Валли в Алжирской Сахаре насчитываются многие сотни наскальных изображений, на которых видны фигуры в причудливых костюмах. На их головах круглые шлемы с антеннами, и кажется, что они парят в невесомости. Прежде всего, пожалуй, нужно упомянуть о знаменитом Тассильском шаре. На этом рисунке, обнаруженном французским исследователем Анри Лотом, под полукруглым скальным сводом, где в группе парящих пар различима женщина, тянущая за собой мужчину, отчетливо виден шар с четырьмя концентрическими кругами. На уровне верхнего круга можно заметить открытый люк с выдвинутой оттуда телевизионной антенной современного вида, а в правой части шара две четко различимые руки с растопыренными пальцами. У пяти парящих фигур, сопровождающих шар, головы скрыты под плотно прилегающими капюшонами, белыми с красными точками или красными с белыми крапинками. Эти разноцветные, бросающиеся в глаза капюшоны, быть может, шлемы астронавтов? Если наших детей попросить сейчас, дав им в руки полный набор цветных карандашей, нарисовать полет на Луну так, как они себе его представляют, вероятно, они изобразили бы что-то весьма похожее на сюжеты фресок Тассили. Ведь, скорее всего, дикари, запечатлевшие в своей памяти и затем нарисовавшие на скалах посещения богов, находились в то время на уровне развития современного ребенка. Дедекен упомянул здесь француза Анри Лота. Это выдающийся ученый, который в книге «Наскальные изображения Сахары» опубликовал впечатляющие результаты своих исследований в Тассили, в центральной части Северной Африки. Дедекен позаимствовал из этого труда множество фотографий, которые он истолковывает в своей книге «Назад к звездам» на свой лад. В изображениях он неизменно усматривает пришельцев из космоса, а на одном из рисунков он даже увидел открытый люк межпланетного корабля. В уже цитировавшейся нами критической статье «Дедекен и предыстория» Герберт Кюн указывает, что древнейшие из фресок Тассили появились в 8-6 тысячелетиях до нашей эры. Последующие относятся к более поздним временам, вплоть до наших дней. Снова возникает вопрос, что же происходило в действительности 10 тысяч лет назад, когда на Земле якобы появились пришельцы из других миров. Это та эпоха, которая, по мнению Дедекена, нам неизвестна. И именно ее он избирает в качестве арены чудес. Но неудачно для себя, ибо мы знаем это время достаточно подробно. По 4000 известных нам рисунков, сделанных людьми, современниками ледникового периода, 4000 найденных в земле предметов искусства, да еще по примерно 6000 заботливо реставрированных стоянок доисторического человека, у нас сложилось довольно полное представление о времени с 40-тысячного до 10-тысячного года до нашей эры. В нем нет разрывов, развитие культуры этой эпохи ничем не нарушалось. Но Дедекену, очевидно, виднее, хотя он вообще ничего не знает о сведениях, которыми располагает теперь наука. Еще одна цитата из «Воспоминания о будущем» дополняет сказанное. «Должно быть ясным, мы не собираемся ставить под сомнение историю последних 2000 лет. Мы говорим только и исключительно о седой старине, о тех скрывающихся во мраке лет временах, которые мы пытаемся переосмыслить, лишь ставя вопросы по-новому. Мы не можем привести ни чисел, ни дат, когда внеземной разум стал оказывать влияние на молодой разум человека, но мы осмеливаемся сомневаться в установленных учеными датах, касающихся седой старины. Мы располагаем достаточно вескими причинами для утверждения, что событие, о котором идет речь, произошло во время раннего палеолита, то есть между 40-тысячным и 10-тысячным годами. Современные методы определения возраста, включая радиоуглеродный, оставляют желать много лучшего, когда речь идет о периодах, отстоящих от наших дней более чем на 10 тысяч лет. Чем древнее исследуемый предмет, тем его датировка раньше.